Глава 17. А вы не ждали? Сразу же попасть к знакомому барабашке нам не удалось. Я решила, что стоит все же заглянуть домой, хоть что-то перекусить. Едва вошла, как поняла, что это была плохая идея. В кабинете за моим столом, смотря в мой магический шар, сидел хмурый ректор Фелис Цербер. «Хм...» — сказал, не поднимая на меня взгляда. Я скромненько в уголок встала. Стикс попятился и скрылся из кабинета. «По-моему, я довольно внятно утром приказал явиться ко мне». Не здороваясь, строго начал Фелис. «Вы слушались приказа вашего непосредственного руководства». Мне от излишнего холодного голоса ректора как-то не по себе стало. «Я по работе», — пискнула тихо, желая одного — исчезнуть, скрыться и испариться. Он все же на меня посмотрел. Очень нехорошо посмотрел. Так что я точно решила, мне лучше всего провалиться в ад. И вообще не такая уж плохая идея пребывания в преисподней. Там явно спокойнее. Ректор внимательно смерил меня взглядом, остановился на лице. «И работа, как вижу, связана с вашим новым преображением». Я нервно сглотнула, вспоминая свой довольно необычный вид. Чтоб Дакару нехорошо было, и пятая точка огнем адским загорелась. «Я так понимаю», — голосом, ничего хорошего не обещающим, произнес Фелис. «Вы занимались обольщением вампира». «В точку. Очень проницательно». «Молчу». «И как?» — поинтересовался ректор. «Положительно», — шепнула очень тихо, но Фелис услышал. «Не сомневаюсь. Уверен, плюс один в копилку ваших женихов. Не так ли?» — грянуло на весь кабинет. Я съежилась от ректорского тона. Он глаза сузил и добавил. «Вы сейчас же собираетесь и направляетесь в академию. Оставлять вас без присмотра, как оказалось, крайне опасно. Вы, если сами замуж не выскочите в ближайшее время, то какая-нибудь нечисть вас утащит в храм, где и закрепит брачные узы. Я никак допустить этого не могу». Я на него глаза подняла. «Почему?» Он откашлялся и на выдохе произнес: «Не по статусу темной ведьме с обычной нечистью связывать себя узами брака. Это ясно?» Я кивнула. «Чего же неясного? Я ведьма, и мне полагается хороший, скорее всего, из высших магов, жених. Вот только что-то мне последнее время меньше всего хочется общаться с магами, драконами и прочими высшими». Ректор выпрямился, заложил руки за спину. «Кстати, кто вам портал строил? Почему он выходит в таверну? И что за отношения у вас с тамошними завсегдатаями? Они очень не хотели раскрывать местоположение входа в портал. Прямо грудью его защищали». Я испугалась за ребят из таверны. «И что вы с ними сделали?» Фелис меня взглядом пронзал. «Объяснил, что вы являетесь штатной ведьмой, и никто вас убивать не собирается. Хотя и стоило бы». Мне обидно стало. Что же за время у меня такое наступило? Каждый, если не убить, то угрожать мне решает. Уже и шагу сделать не могу без страха за собственную жизнь. И ведь проклинать еще по-настоящему не научилась, а стоило бы. Вот честное слово, первое заклятие, которое выучу, как только разберусь с бароном фон Диеном, будет проклятие. Хорошее, черное ведьмовское проклятие. А пока только и остается, что смиренно слушать. «Собирайтесь, вы идете прямо сейчас со мной», — прервал мои тягостные размышления ректор. И вот тут у меня смелость проснулась. А все потому, что барона фон Диена я боялась больше и понимала, что не выполни я условия договора, мне точно дорога в ад. Хотя я уже и рассматривала его как свое последнее пристанище. Вполне даже сносное пристанище по сравнению с тем, что происходит у меня сейчас. «Нет», — ответила четко. У ректора самой-самой темной академии одна бровь удивленно приподнялась. «Что значит нет? Вы в курсе, что вам проставлены лекции? Вы обязаны учить адептов 4 раза в неделю ведьмовским приемам». Я от удивления метелку из рук выронила. «Что значит учить? Мне никто не говорил». «Да мне самой учиться и учиться», — ректор застонал. «Вы штатная ведьма Академии. Неужели даже не удосужились зайти в секретариат и узнать о полном списке ваших обязанностей?» Я нахмурилась. «Ну, знаете ли, у меня кроме адептов еще работа имеется, и если ее не выполню, то, как помните, дорога мне в ад. Если вы, конечно, желаете настолько быстро избавиться от штатной ведьмы, то тогда, конечно, и сейчас же начну пестовать адептов, рассказывая им о темной магии и ведьмах. А вернее, о последней неудачной ведьме самой-самой темной Академии». Фелис и вторую бровь изогнул. «Алкея!» — выдохнул возмущенно. «Дайте мне всего один день!» — взмолилась я, возведя глаза к потолку. Он вздохнул. «Один день», — сказал четко. «Завтра с утра вы выходите на работу в академии, ведете лекции, принимаете посетителей и начнете уже нормальную работу штатной ведьмы». Я торопливо закивала. Ректор прошел по кабинету, остановился рядом со мной, на ухо страшным шепотом возвестил: «Иначе я пожалею, что приказал графу Костину вас не трогать». И покинул кабинет. А у меня после его ухода начисто пропал аппетит. «Графы, бароны, лорды темные», — ворчал Стикс, усаживаясь в кэп. «Не слишком ли много на одну штатную ведьму?» Я с ним была совершенно согласна. Завтракать мы так и не стали. После ухода ректора торопливо собрались и направились в уже знакомый нам дом. Но едва тронулись, как экипаж внезапно был остановлен. И к нам совершенно без спроса ввалился и уселся рядышком со мной граф Костин. «Добрый день», — сказал, обдавая меня ароматом парфюма. Своего хорошего, дорогого парфюма, от запаха которого у меня мурашки по коже шли. Или это от вида дракона? Красивого, холёного, с наглым прищуром глаз. «Добрый», — выдавила я. «А мы вас не ждали. Уверена, нам не по пути». «А я уверен в обратном», — ответил мне граф, наградив насмешливым взглядом. «Вас совершенно нельзя никуда отпускать одну. Ректор Фелис сказал, что вы выпросили у него сутки. Так вот, будьте уверены, я с вас глаз не спущу за эти сутки». «О, такое внимание к обычной штатной ведьме? С чего бы?» Я постаралась быть вежливой и улыбнуться. Вышло ехидно. «С того, что у вас клыки выросли». Губы дракона язвительно дрогнули, а глаза сощурились еще сильнее и насмешливей. «А ведь я видел вас не так уж и давно. Страшно представить, кем вы можете предстать через сутки. Отпусти я вас одну и дальше». «Специально для вас отращивала». Огрызнулась я, клацнула зубами и демонстративно отвернулась. Вот только дракона мне рядом и не хватало. Ладно, придумаю, как от него избавиться. После. А сейчас мне необходимо переговорить с барабашкой. Рик встретил нас растерянной улыбкой. Я помнила, что мы ему при прошлом визите прилепили забывчивость. А значит, ни меня со Стиксом, ни барабашку мужчина не помнил. «Добрый день, госпожа ведьма», — поприветствовала удивленный моим визитом. На кота, стоящего рядом со мной на задних лапах, глянул, и глаза его расширились. «Кот?» «Учёный», — подсказал Стикс, протискиваясь вперед и шаркая лапкой. Мужчина ойкнул, начал оседать. «Да вы не как милейший в обморок собрались», — успел подхватить его за плечи граф Костин. Рик повторно икнул и головой как-то вяло качнул. «Так как же это? Кот говорит». Дракон доверительно улыбнулся, покрепче ухватил мужчину и направился с ним к дому. «Удачный эксперимент самой-самой темной академии». «Эксперимент?» — фыркнул возмущенно кот. Я на него шикнула, и тот смолк, сложив передние лапы на груди. «Эксперимент?» — вторил ему Рик. «Конечно!» — уверил его декан факультета оборотничества. «Обычный магический эксперимент. Вы же не думаете, что на свете на самом деле живут говорящие коты?» Рик отрицательно головой покачал. «Не думаю». «Вот и не думайте», — уверил его граф. «Этот кот — результат защиты диплома безумного адепта. И, поверьте, не самый удачный дипломный проект вышел. Безумен, а иногда еще и агрессивен». Стикс от возмущения щеки надул и начал пыхтеть, как закипевший чайник. Рик на него с опаской посмотрел, а дракон спокойно продолжил. «Совершенно невменяемая личность. Вот от него подальше держитесь». «Так зачем же вы его с собой берете? С опаской покосился на эксперимент Рик. «А куда его девать?» Наигранно вздохнул Костин. «Одного оставлять опасно, адептов покалечит. Вот приходится везде теперь с собой водить, чтобы под наблюдением был». Рик сочувственно покачал головой. А кот дракону кулаком погрозил. Тот усмехнулся, показывая, что вдоволь отыгрался за случай, когда кот пытался на него напасть. Мы уже входили в дом. «Так вы, видимо, по делам Академии ко мне», — решил блеснуть интеллектом Рик. «Действительно», — подтвердил декан. «Мы к вам по очень серьезному делу. Вы нас чаем не угостите?» Рик растерялся, но тут же взял себя в руки. «Конечно, конечно, проходите в столовую, вот сюда. Я сейчас». Метнулся в кухоньку. «По-моему, вы были крайне невежливы», — сказала я, входя в небольшую столовую и присаживаясь к столу. «А по-моему, не стоит тянуть кота за хвост. Рассказывайте, зачем вы здесь? То, что мы пришли не к хозяину, я уже понял. На нем пелена забывчивости. Вами наложено». «От кого?» «Видимо, от того, к кому мы и пришли». «Удивительная проницательность». «Эй!» — позвала я. «Барабашка!» «Барабашка?» На ухо спросил меня насмешливо граф и присел рядом. «Вы серьезно верите в барабашек?» «А чего в нас не верить?» Раздалось из угла, послышалось ворчание, и на свет выступила уже знакомая нам нечисть. Дракон с искренним изумлением уставился на барабашку. «Но они же не существуют». «Ошибочное мнение недалекого сознания», — в лицо графа усмехнулась я. «А еще декан самой-самой темной академии, а барабашек не верите. И как вы только добились высокой должности? Я бы ни за что...» Не договорила, потому что дракон посмотрел на меня слишком пристально и слишком... Короче, ад мне уже точно казался примилым местом обиталища темной ведьмы, то есть меня. Я отвернулась, чтобы не быть уничтоженной взглядом драконьим, и искренне улыбнулась барабашке. «Как поживаете, милейший друг?» «Спасибо, госпожа ведьма, и правда мой хозяин исправляется», — ответил мне улыбкой. «А мы к тебе по делу», — мурлыкнул в усы кот, устроившийся на стуле напротив нас с деканом. «Слушаю привнимательно», — стал серьезным барабашкой и уселся рядом с котом. В это время в столовую вошел Рик. Первую секунду на лице его возникла блуждающая улыбка, медленно сползла в удивление, поднос в руках его дрогнул и рухнул на пол. «Кто это?» — ткнул в барабашку пальцем, голос его перерос в тонкий фальцет. «Нечисть! В моем доме нечисть!» И тут очень быстро среагировал наш дракон. Недаром, что все же декан. Улыбнулся очаровательно, в мгновение оказавшись рядом с хозяином дома, уставился на него немигающим взглядом и приказал. «Спи. Тебе это снится. Спи». Рик моргнул, зевнул и начал валиться на бок. Костин подхватил его и уложил на диванчик у окна, после чего снова сел рядом со мной. «А чай ты так и не донес? — всплеснул лапками барабашка и исчез. Вернулся через минуту, а вместе с ним на столе появились новый чайничек, кружечки, тарелочка с крендельками и печеньем, вазочка с вареньем. Разлитое и разбитое хозяином испарилось, будто и не было. «Пейте чай, гости дорогие!» — суетился барабашка. Чайничек взмыл в воздух и наполнил нам чашки. Буду честной, учитывая, что у меня с утра маковой росинки во рту не было, я с удовольствием взялась за крендельки. «Дело у нас к тебе важное», — начал Стикс, засовывая в рот печеньку. «Слышали мы, что барабашки в хороших отношениях с оракулами». У нечисти глаза округлились, и кустистые брови вверх поползли. «Так то когда было? Вывелись из городов оракулы». «Так кто из городов?» — хмыкнул кот. Барабашка нахмурился. «А вы нашли оракула?» — покачал головой. «Значит, дело действительно серьезное. Просто так к оракулам не обращаются. Неужели кто-то ведьму обижает?» «Еще и как!» Не сдержалась я, и мы с котом покосились на графа. Он пил чай с самым наивным и добрейшим лицом, на которое был способен. Просто удивительная трансформация. Сидит милейший и добрейший дракон, хомячит печеньки с вареньем, чаем прихлебывая, и вид наивный-наивный. «Вкусно», — сказал, заметив наши неоднозначные взгляды. Протянул мне печеньку. «Будешь? Очень вкусно». И поближе ко мне пристроился. Улыбкой наградил. Я попыталась отодвинуться и ощутила, что не могу. Будто меня невидимыми нитями к графу привязали. А улыбка-то у него загадочная. От слова «гадить». Вот точно дракон однозначно какую-то гадость придумал. «Я же сказал, вы от меня ни на шаг не отойдете», — тихо мурлыкнул Костин. «И верно, гадость. Он на меня заклятие привязки наложил». Костин снова улыбнулся мне очаровательно и нагло в щеку поцеловал. «Кушай, дорогая». В который раз меня окутал запах его парфюма. Голова закружилась, и я медленно поплыла, как во время нападения на меня упыря. Граф же совершенно нагло печеньку мне к губам поднес и голосом искусителя проворковал. «Попробуй, дорогая, очень вкусно». И тут же повернулся к остальным. Кот сидел, смотря на нас, приоткрыв рот с крендельком в лапе. Барабашка лапки восхищенно сложил. «Какая замечательная пара!» Я чуть не подавилась. «Слышала?» — на ухо мне громко сказал граф. «Мы замечательная пара, я и ты, а не какой-нибудь оборотень. И вампир», — подсказала я. Граф на меня непонимающе посмотрел, потом его взгляд стал строгим. «Еще и вампир». «Ага», — кивнула я. «Мы это решим», — уверенно пообещал мне граф. «Ты же у меня единственная, самая-самая темная, невеста моей мечты». «Он издевается?» А дракон уже на ухо мне добавил. «Сам в ад отправлю, если испытание преисподней провалишь». Барабашка, не слышавший последней фразы, счастливо выдохнул. «Совет вам да любовь!» «А, точно решила! Прокляну графа! Вот только стану настоящей темной ведьмой, сразу прокляну!» «Не переживайте, я никому ее в обиду не дам!» Продолжал представление дракон. Но без вашей помощи, уважаемый барабашка, наше слияние уз придется отложить». «Да что вы!» — сполошился нечистый. «Неужели такая замечательная пара не сможет быть вместе?» «Да», — наигранно грустно сказал граф. «И поэтому мы пришли к вам за помощью для воссоединения двух любящих сердец». «А я разве отказываюсь?» Барабашка спрыгнул со стула, начал по комнате метаться. «Хозяин спит. На него морок напущу, чтобы до завтра из дома не выходил». Остановился. «Я могу спокойно покинуть его. Куда следовать? Где ваш оракул?» Как бы я ни злилась на дракона, но должна была признать, он отлично сыграл. «Спасибо», — сказала, когда мы выходили из дома. Он усмехнулся. «Не за что. Ты у меня единственная надежда на пост ректора. Вот если я его не получу...» Очень выразительно помолчал и добавил, снова переходя на «вы». «А пока все для вас, милая». «А вы, кстати, мне намедни замуж предлагали», — напомнила я. Он остановился, задумчиво посмотрел на меня. «Руку, сердце, душу», — сказал очень серьезно. «Если вы станете высшей ведьмой, то я полностью в вашем распоряжении. Потому как за время, проведенное с вами, я точно понял одно. Вас нельзя отпускать ни на шаг. Слишком много претендентов на ваше сердце. А оно должно принадлежать только одному». «Вам?» — поинтересовалась без сомнения. «Мне», — уверенно подтвердил он. «Уж не решили вы и правда на мне жениться?» Я посмотрела на дракона с ужасом. «Совершенно точно», — одарил он меня улыбкой. «Другого способа держать вас рядом не вижу». Слишком уверенно он сказал. Настолько, что я поняла, что попала куда сильнее, чем думала.